Как ни неловко было Левину уйти теперь, ему все-таки легче было сделать эту неловкость, чем остаться весь вечер и видеть Кити, которая изредка взглядывала на него и избегала его взгляда. Он хотел встать, но княгиня, заметив, что он молчит, обратилась к нему. «Вы надолго приехали в Москву, ведь вы, кажется, мировым земством занимаетесь, и вам нельзя надолго». «Нет, княгиня, я не занимаюсь более земством», — сказал он. «Я приехал на несколько дней». «Что-то с ним нынче особенное», — подумала графиня Нордстон, вглядываясь в его строгое и серьезное лицо. «Что-то он не втягивается в свои рассуждения». «Но я уж выведу его. Ужасно люблю сделать его дураком пред Кити и сделаю». «Константин Дмитриевич», — сказала она ему, — «растолкуйте мне, пожалуйста, что такое значит? Вы все это знаете. У нас в Калужской деревне все мужики и все бабы все пропили, что у них было, и теперь ничего нам не платят. Что это значит? Вы так хвалите всегда мужиков». В это время еще дама вошла в комнату, и Левин встал. «Извините меня, графиня. Но я, право, ничего этого не знаю и ничего не могу вам сказать», — сказал он и оглянулся на входившего вслед за дамой военного. «Это должен быть Вронский», — подумал Левин, и, что победиться в этом, взглянул на Кити. Она уже успела взглянуть на Вронского и оглянулась на Левина, и по одному этому взгляду, невольно просиявший глаз ее, Левин понял, что она любила этого человека. Понял так же верно, как если бы она сказала ему это словами. Но что же это за человек? Теперь, хорошо ли это, дурно ли, Левин не мог не остаться. Ему нужно было узнать, что за человек был тот, кого она любила. Есть люди, которые, встречая своего счастливого в чем бы то ни было соперника, готовы сейчас же отвернуться от всего хорошего, что есть в нем, и видеть в нем одно дурное. Есть люди, которые, напротив, более всего желают найти в этом счастливом сопернике те качества, которыми он победил их, и ищут в нем со щемящей болью в сердце одного хорошего. Левин принадлежал к таким людям. Но ему нетрудно было отыскать хорошее и привлекательное во Вронском. Оно сразу бросилось ему в глаза. Вронский был невысокий, плотно сложенный брюнет, с добродушно красивым, чрезвычайно спокойным и твердым лицом. В его лице и фигуре, от коротко обстриженных черных волос и свежевыбритого подбородка, до широкого с иголочки нового мундира, все было просто и вместе изящно. Дав дорогу входившей даме, Вронский подошел к княгине и потом к Кити. В то время, как он подходил к ней, красивые глаза его особенно нежно заблестели, и чуть заметную, счастливую и скромно торжествующую улыбкой, так показалось Левину, почтительно и осторожно наклонясь над нею, он протянул ей свою небольшую, но широкую руку.